Необыкновенно подходящий афоризм среди откровений радио России. И вот и мы здесь с вами в программе «Серебряные нити», как будто все время пытаемся заглянуть в глаза Джоконде, которая знает о нас все, а мы о ней ничего. Только Джокондой в нашей передаче является душа другого человека. Душа человека, который рядом. Доброй ночи. В эфире программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, Александр Данилин. Сегодня мы говорим о чем-то, что для меня действительно имеет внутреннее отношение, какое-то тайное внутреннее отношение к взгляду на Джоконду. Мы говорим о скрывающейся в глубине любви жестокости. Ну, если быть честным, мы говорим о всем том сложном и бесконечном, что с конца XIX века приобрело хлесткое название садизма. На самом деле, хлесткое это название впервые дал один из основателей современной сексологии как медицинской науки, доктор Вильгельм фон Крафт-Эббинг, своей знаменитой монографии, которая называлась «Сексуальная психопатия», являлась таким, такого своего рода медицинской энциклопедией половых извращений. На мой взгляд, практически эта энциклопедия никак не изменилась до нашего времени. И в этой энциклопедии Крафт-Эббинг вспомнил забытого прочно к тому времени писателя и преступника второй половины XVIII века, которого, как вы знаете, звали маркизом де Садом, который просидел 27 лет за половые преступления и освободила которого лишь французская революция, в вихре которой он куда-то и канул бесследно. Он канул, но осталось слово. Вот об этом слове, которое плавает где-то на дне, на самом дне человеческой любви, мы сегодня и говорим. Действительно, как часто наши с вами отношения вдруг из чего-то необыкновенного, возвышенного, из полета, тут же, прямо тут же в полете оборачиваются своей обратной стороной, стороной крайней жестокости. Ну и, конечно, мне хочется сегодня вспомнить какую-нибудь историю. И вспоминается мне история про нимфу Геату, которая, как, наверное, положено нимфам, однажды страстно влюбилась в одного прекрасного юношу. Имя юноши история для нас не оставила. Нимфе было так хорошо в ее страстной близости с юношей. Минуты их близости были так прекрасны, что когда они заканчивались единственной мечтой нимфы, было сохранить это мгновение навсегда, сохранить любой ценой. И когда она, тоскуя и печалясь, летела над небольшим леском, оттуда выглянул бог Пан. Как вам известно, уже тогда он был рогат и парнокопытен. Так вот, это обаятельное парнокопытное создание сказало нимфе, что знает ее тайну и готова показать нимфе, что такое вечность и как оставить миг интимного наслаждения вместе с нею навсегда. За это нимфа всего-навсего должна была ему отдаться, как вы понимаете, дорогие наши радиослушатели, что она практически немедленно и сделала, изменив тем самым юноше, ибо такова была цена вечного наслаждения. В ответ на что Пан сообщил ей заклятие, колдовскую формулу, И в момент близости с юношей, которая случилась, естественно, совсем вскоре, возможно, тем же вечером, в миг, страстный миг любви, нимфа произнесла колдовскую формулу. И юноша, имя которого не оставила для нас история, стал мраморным изваянием. Гримаса дикой боли исказила черты его лица, когда он превращался в камень. Но и нимфа, внутри которой, как вы сами догадываетесь, в какой-то миг страстной близости расцвел каменный цветок, который разорвал все ее внутренности. И в этот миг, миг дикой боли и дикого наслаждения, нимфа поняла, наконец, что такое вечность, которую имел в виду бог Пан. Вот такая вот древняя история. Ну и раз история у нас древняя, то и мелодии будут тоже старые. И мы сегодня с вами послушаем джазовые композиции. Это будут джазовые композиции замечательного джазового пианиста Лала Шифрина. А в 65-м году он написал, ну, почти небольшую оперу, которую целиком посвятил маркизу де Саду. И пока вы будете слушать его произведение, которое так и называется «Маркиз де Сад», вы, конечно, протягиваете руку к телефону и набираете привычный номер нашего прямого эфира 250-0701. Этот телефон, о нем, по нему вы можете рассказать нам свои притчи о любви и жестокости, свои мысли о том, что же это такое, почему жестокость так близка любви, как в этой древней притче. Задать свои вопросы и поделиться своими мнениями. 250-0701, постоянный телефон нашего прямого эфира. «Маркиз де Сад», композиция Лала Шифрина. Серебряные нити. Не волнуйтесь, музыка 20 века, посвященная самому известному садисту, особенно страшной не была. Скорее наоборот, попытки его понять и простить, а таких музыкальных попыток было довольно много, может быть, привели к созданию совсем другой музыки, которая беззастенчиво насилует слух. Пришло мне в голову сейчас. Кто знает, может быть, это было. Итак, я хотел сказать, что на самом деле мы с вами сегодня вовсе не обязательно обсуждаем дно любви, то бишь дно секса, потому что через садизм можно очень легко понять всю ту связь, всю ту глубину, которая подразумевает под собой модное нынче слово «психоанализ». Поскольку границы между нормой и патологией здесь, в этом слове, размыты как бы особенно сильно. Ну, например, является ли садистом мужчина, который, приходя домой пьяным после получки, сначала избивает жену, а потом ложится с ней в постель? Или вот, например, является ли садисткой женщина, которая старается унизить своего мужа при каждом удобном случае? Есть, между прочим, мужья, которые с радостью подчиняются такому оскорбительному обращению. Так что, может быть, лучше задуматься и избежать такого очень быстрого ответа на этот вопрос. Исследователь садизма, поляк Збигнев Лев Старович, известный очень сексолог, исследовал поведение собственного начальника. Мне, например, его исследование очень близко, поскольку мне самому пришлось долгие годы проработать под началом именно такого человека. Так вот, он тщательно описал, как садистское поведение начальника было направлено против собственных сотрудников. Им оставалось или подчиняться капризам его психики, и тогда в награду за их покорность дисциплинировалось, они как-то продвигались по службе, или уволиться с ярлыком его заклятых врагов, для уничтожения которых были хороши все средства. Входит ли все это в понятие садизм? Ну, во всяком случае, в бытовом языке, мне кажется, входит. И входит давным-давно. Доброй ночи, Арсений. Что вы думаете о садизме в самых разных смыслах этого слова? Меня интересует такой вопрос. Значит, мне кажется, что природа любви, природа, как сказать, агрессивности, жестокости, они с одной стороны похожи, с другой нет. Чем похожи, чем нет, Арсений? Ну, значит, начну с похожестей, скажем так, с их их родства. Значит, все-таки, по-моему, не зря существует пословица «кого бью, того люблю». Потому что, в конце концов, тот человек, которого мы любим, он, в конце концов, нам остается самым близким человеком, становится. И, думаю, все наши горести мы ему и доверяем. Ну, правда, иногда в такой очень чудаковатой форме. Что же это за чудаковатость-то такая, от которой больно становится? Мы хотим чего, Арсений? Вот, собственно, бьем любимого, в скобках, любимую, морально или физически, мы, собственно, чтобы что? Для чего? К какой цели мы стремимся? Передать свою боль другому. Поделиться болью. То есть у нас внутри есть боль. Мы не хотим переживать ее сами и пытаемся отдать другому. Я правильно понимаю да. ваши слова? Спасибо, Арсений. Давайте послушаем, что думает женская половина человечества по этому поводу. Наталья, вы в эфире? Наталья. Алло, да, я вот я хочу сказать то, что вот, например... Доброй ночи, Наталья. А? Доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте. Вот у меня тоже такое состояние, вот тоже вот и муж приходит домой, да, вот, ну вот я прихожу с собой с работы, ну и муж приходит домой. И вот, и, например, тоже, ну, если он да пьяный, тоже, и начинает мне там, ну, свои там, ну, повыспки показ, тоже вот, драки, все. А потом вот, как говорит, все у него проходит, он говорит, ложись со мной спать. Вот это мне вообще, вот, я знаю, как вот вам это сказать и как вообще это объяснить. Он даже может вот ребенку может стукнуть, все, вот, а потом вот, вот я вот просто мне вот это вот не знаю, вот, что мне делать. Или от него вообще уйти, он мне не нужен, что вы, как мне посоветовать? Наташ, скажите, пожалуйста, а он у вас чем занимается, если не секрет, конечно? Сейчас у меня вообще никем не работает, ничего. Дома. А я работаю. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, спасибо, Наташ. Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Но так как мы все время рассказываем какие-то притчи и загадки друг другу, дорогие радиослушатели, ну, по крайней мере, мне кажется, мне неудобно спрашивать возраст иногда. Мне кажется, что у Натальи голос еще достаточно молодой. Давайте вместе дадим ей совет. Я совершенно случайно, рассказывая о том, что является садизмом, да, в неком совершенно бытовом смысле, естественно, задел какую-то больную струнку у Натальи. Скажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, какой дать совет? И из-за чего это происходит? Почему я спросил о работе? Может быть, кто-то из вас сможет на это ответить. А я пока... Ну что пока? Конечно, если мы говорим о садизме, это давным-давно описано, о психологическом садизме, о садизме бытовом, то нельзя не вспомнить такую беду, как профессиональная болезнь врачей и педагогов, да? Мы все, наверное, в той или иной степени знаем врачей, которые заболевают удовольствием от доставленной пациенту боли. Похожего врача описывал Булгаков. И, конечно, для врача тут ответ может быть один-единственный. Такой доктор, конечно, должен уходить с работы. И мы знаем очень много педагогов, которые занимаются воспитанием детей для того, чтобы так или иначе ощущать их муки. Есть даже термин. Термин этот звучит как дипольдизм. Это такая тайна, сексуально мотивированная, а следовательно, садистская страсть к наказанию детей. Кстати говоря, впервые описана она вовсе не у нас, а в Англии, в системе детских интернатов, в которых и воспитатели, и старшеклассники не раз являли миру образцы совершенно явного садизма. Ну и, конечно, если мы говорим о воспитательном процессе, о воспитателях и старшеклассниках английских интернатов, то, естественно, само собой, мы с вами не можем вспомнить такого феномена, как садизм в нашей армии, нашей родимой, вовсе не такой далекой, как британские интернаты, где феномен стариков, вне всякого сомнения, является чисто садистским феноменом, поскольку никакого феномена, то точно так же, как в интернатах, тайно сексуально мотивированным. Ну, например, для меня. Некая неудовлетворенная сексуальная страсть вырывается в бессмысленную и безнаказанную агрессию по отношению к новобранцам, которые проходят такой своеобразный садистский обряд инициации, борьба с которым в нашей армии то вспыхивает, то затухает, но никак и никогда не заканчивается. Итак, давайте мы с вами уж больно мысли мрачные. Мне кажется, что музыка Лалы Шифрина, хотя и посвящена досаду, но тем не менее дает возможность поразмышлять. В отличие от другой садистской музыки, которая была написана позже. И поэтому давайте все-таки вместе попробуем дать совет Наталье. И вторая мелодия с того же диска «Маркиз де Сад», называется она «Под тенью слез. Розе Мари Джун, очень неплохая и забытая прочно ныне джазовая певица, пела арию «Под тенью слез» в наших сегодняшних мелодиях. И у нас есть присланное нашей замечательной радиослушательнице Елены Исаевой стихотворение на тему. Может быть, оно что-то добавит к нашим размышлениям. Я хотела бы прочесть стихи современной талантливой поэтессы Елены Исаевой. Мне кажется, они очень хорошо подходят к нашей теме о жестокости в любви. Когда совсем растает снег, ты в мир уйдешь искать другое. Ты не жестокий человек, а просто нет в тебе покоя. Ни дочь, ни мать и ни жена, похорошею от тоски. Ты мне не врал, что я нужна, нужна не больше, чем другие. Остатки нежности храня, весь наш сюжет по капле выжат. Ты не хотел убить меня, а просто сам стремился выжить. Когда совсем придет весна, ты вспоминать себя позволишь? Ни дочь, ни мать и ни жена, всего лишь женщина, всего лишь. Всего лишь женщина. Что же делать всего лишь женщине, Наталья? Что скажете, Наталья Валентиновна? Доброй ночи. Добрый вечер. Знаете, чуть-чуть хотела... погромче, Наталья Валентиновна. Да, я попробую. Очень плохо вас слышно, ага. Знаете, мне бы хотелось высказать как-то свое мнение. На мой взгляд, вот природа травизма, она лежит в какой-то внутренней неудовлетворенности человека. То есть вот та ситуация, которая происходит у Натальи в семье, ну, может быть, конечно, свое мнение, она связана с тем, что этот муж, он как-то потерялся в жизни. И вот эту свою неудовлетворенность он в той или иной степени вымешивает на, ну, я могу предположить, состоявшейся жене. Мое мнение таково. И, Наталья Валентиновна, да. Что же все-таки посоветовать? Не, я не переваливаю ответственность больной головы на здоровую, но... Что же делать? Есть ли путь или способ бороться с этим? Ну, по всей видимости, если Наталья испытывает чувства своему мужу и хочет его сохранить и как-то помочь выбраться, может быть, из этой ситуации? Может быть, подсказать ему, каким-то образом помочь ему найти себя? Если он найдет себя в жизни и, может быть, увлечется чем-то, то и не будет таким образом реагировать на свою жену. Дело в том, что ведь проявления вот этого садизма, они не только в любви. Они могут, вы правильно сказали, это и какие-то проблемы на работе, где встречаются с теми же начальниками, которые склонны к садизму. Наверное, эти начальники тоже чем-то недовлетворены собой и имеют какие-то свои проблемы, психические, душевные. И таким образом они вот решают эти проблемы, вымешивая, если можно так выразиться, свою злость, негодование на своих подчиненных. Спасибо, Наталья. Я думаю, что вы в главном, наверное, абсолютно правы. И все-таки мне бы хотелось, сможем ли мы посоветовать что-то мужу Натальи? Да и станет ли он нас слушать? Надо ли ему это вообще? Вот какая-то радиопередача, которую слушает его жена. Есть слово, мне кажется, ключевое слово, которое мы с вами все обязательно должны напомнить Наталье. И очень похоже, что где-то внутренне оно у нас почему-то перестало существовать. Может быть, садистов и насильников в психологическом смысле вокруг нас настолько много, что мы все стали мазохистами и просто-напросто забыли это слово. Иван Николаевич, может, вы нам подскажете? Ну, я скажу так, понимаете, как всегда, нестандартно. Мне это и думается, слава Богу, что, зачем стандарт? Понимаете... фашизм и мазохизм – это две стороны одной медали, понимаете? Вот там, где фашизм, там, где, там же и мазохизм. Вот, что касается применительно конкретным житейским ситуациям, ну, я думаю, так, надо как-то, в общем-то, я думаю, что некоторые люди, вы правы в своей вот методике, считая, что это видно и по вашим тренингам и прочее, испытывает удовольствие от того, что испытывает страдания, понимаете, вот это вот очень жалко. И вот как бы с этим бороться, вот как бы разработать методики, это вот задача вот архиважная, понимаете. Давайте пробовать это вместе, Иван Николаевич. Я, во-первых, согласен с вами, поскольку нацизм на самом деле абсолютно есть удивительная такая в нем связь с садизмом, поскольку внутри, да, внутри нацистского государства, абсолютно, внутри нацистского государства существовал крайне жесткий, почти аскетический моральный кодекс, абсолютно, правда? Зато вот за эти моральные вериги, скажем, да, эсэсовцы внутри своего ордена черного, они были абсолютно ограничены и сексуально, и морально. Зато они имели право делать все, что угодно с теми, кого считали не людьми. За жесткий моральный кодекс они платили полной свободой садизма по отношению ко всем остальным, в частности, и по отношению к нам. Поэтому это очень интересный феномен. Спасибо, но все-таки, может быть, Ирина поможет нам. Ирина. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Может быть, вы подскажете нам то слово, которое так хочется сказать Наталье? Вы знаете, я не знаю, отвечу ли я на ваш вопрос. Ответите, я по голосу. Вы тем словом, которое я скажу. Угу. Просто, вы знаете, я слушаю то, о чем говорят женщины, и хочу сказать только одно. Когда мы подбираем абсолютную противоположность к слову «любовь», многие говорят, что это ненависть. Неправда. Можно любить и ненавидеть одновременно. Любить одно, ненавидеть другое. Бывает священная ненависть и прочее, прочее. Абсолютная противоположность любви – это жестокость, то есть насилие. А это вещи несовместимые никогда. И когда люди говорят, что там с чем-то можно это совместить, пьет, любит, нет там любви никакой. Но для того, чтобы это понять, нужно четко разграничить, что такое любовь и секс. Секс – это скелет любви, понимаете, так же, как скелет тела. Скелет, потом мышцы, сухожилия, нервы, и, наконец, получается человек с улыбкой, взглядом, жестом, обаянием, которого мы видим. Обнажи все это, сорви, получится скелет, которого не боятся только медики, и то днем, и то не все. Все. То есть, понял, Ирин, спасибо вам большое. То есть, в общем, бьет, значит, не любит. И это не любовь. Однако... Опять же, вот понимаете, какая вещь? В чем-то самом главном я с вами полностью согласен. И мысль эта необыкновенно важная, просто необыкновенная. Это действительно вещи разные. И тем не менее, в нашем реальном совершенно, в нашей реальной сексуальной жизни есть элементы насилия и ничего ни страшного, ни зазорного. Подавляющее большинство влюбленных пар в этом не видит. Да, я уж извиняюсь, но у нас не совсем пуританская передача, и я думаю, что такие вещи, как причинение легкой боли на высоте полового возбуждения, укусы, шлепки по разным местам тела, ничего удивительного и такого патологического собой не приносят. Иногда дело ведь доходит и довольно болезненных всяких разных сжатий и объятий. И тоже ничего удивительного и страшного в этом нет. Но мне бы хотелось, так как времени осталось очень немного, все-таки спросить, может быть, мне удивительно, что эти слова у нас с вами не звучат. Ну да, я с вами полностью согласен. Любовь и насилие – это два совершенно разных полюса. Но мы почему-то их путаем. Вопрос первый – почему это происходит? Почему с таким интересом философская, музыкальная культура 20 века приняла Маркиза де Сада? Это первое. И второе – какое слово, необыкновенно важное для любви, все время забывает Наталья, и не только Наталья. Как отличить, как себя вести в ситуации, когда таким образом ведет себя муж? Можем ли мы чем-нибудь поверить, где любовь, а где не любовь? Давайте я дам еще 3 минуты на размышления. Вот, например, как маркиз де Сад потерял свой парик. Доброй ночи, Ларис. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Это ужасно. Но мы, видимо, все забыли, что такое любовь. Потому что это слово я вам тоже не скажу. Тоже не скажете. Тоже не скажу. Ну, можно все-таки, поскольку времени осталось очень мало, не хочу никого пытать. Я хочу сказать, что мне кажется, что любовь поверяется человеческой гордостью. Ничего такого сверхъестественного я на самом деле ни от кого не хотел. Я просто хотел сказать, что терпеть побои до бесконечности – это значит относиться к ним с мазохизмом. Может быть, об этой обратной стороне садизма. Я вас перебью. Я хотела рассказать о том, что я работала в кризисном центре, угу. И на тот момент никакой отечественной литературы по этому поводу, по поводу домашнего насилия, не существовало. И все наработки и методики были переведены с английского языка. Это много лет уже занимается Америка и Англия этим. Вы все правильно говорите. Англия в первую очередь. Да, но вы рассуждаете как мужчина. Да, терпеть нельзя. Женщина устроена по-другому. Она более склонна к перевоспитанию, она привыкает. Да, и... да, да, да. А, да, дело в том, что этот акт насилия, он цикличный. И насильник свою жертву заманивает обратно. Он ласковый, он просит прощения, он делает подарки. Потом опять нагнетание ситуации, опять насилие. И это продолжается бесконечно. И каждый раз... Бедная женщина верит, что это когда-нибудь закончится, что он уже одумался. Скажите, коллега, и это значит уйти, не раздумывая? Да, да. Правильно? Да. Вот, вы знаете... другого выхода нет. Я об этом узнала слишком поздно, я ушла только, чтобы спастись себя и спасти детей, и узнала через несколько лет об этом, обо всем. Я очень рада, что я смогла тогда сделать этот шаг. Моя жизнь настолько изменилась, я призываю Наталью не бояться. Спасибо большое, Лариса. Я боюсь, очень боюсь, что мне на самом деле очень хочется согласиться с Ларисой. И согласиться с ней я хочу вот почему. Во-первых, потому что это насилие может быть и перевоспитано, или преодолено самим мужчиной. Во всяком случае, я такие случаи знаю. Но даже для того, чтобы это случилось, женщине часто, чаще всего приходится уйти. Потому что если она насилие терпит, они начинают составлять некую патологическую пару. Говоря простым языком и не вспоминая, конечно, в первую очередь английскую литературу, я говорил, что они начали заниматься этим в интернатах, огромная существует литература по этому поводу. Но дело... не в циклическом насилии. Как только оно становится циклическим, на самом деле, скорее всего, это обозначает, что его можно лечить. Но это такой очень профессиональный спор. А я хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать, что если терпеть насилие нельзя, значит, надо вспомнить, поскольку осталось всего-то 5 минут от передачи, значит, надо вспомнить то, что называется человеческой гордостью. И если, я не знаю, да, я сейчас не могу сказать Наталье, каким именно способом она даст понять, что она больше не будет терпеть этого насилия, надо посмотреть, как будет реагировать на это человек. Как бытовой садист будет реагировать на то, что вы перестанете быть мазохистом. Даже в том случае, если вам для этого нужно уйти временно или постоянно. И если вы ведете себя с чувством собственного достоинства и не допускаете этого насилия, любыми доступными вам способами, можем обсудить это еще раз, а такое поведение продолжается, то это значит только одно – надо уходить. Но бывает и вариант, что этот садизм – лишь флёр неудовлетворенности. Человеческой неудовлетворенности, поскольку неработающий мужчина лишен чувства собственной значимости, того самого чувства, о котором мы в разных смыслах столько раз говорили в нашей программе. Он не может его найти по-другому, кроме как демонстрируя собственную власть. В данном случае не садизм, в данном случае собственную абсолютную власть хоть где-нибудь. Это очень унизительное, недостойное и очень часто встречающееся у мужчин поведение – проявлять свою значимость там, где есть слабое место. Единственный способ проверить, можно ли это изменить, Это оказать сопротивление гордостью. Да-да, почему-то, как ни странно, я хотел именно этого слова, а оно ни разу не появилось. Римма Анатольевна, доброй ночи, мы слушаем вас. Вы знаете, меня задели слова о том, о тех преподавателях, которые действительно допускают вот такое садистское психологическое насилие над детьми. Но прозвучавшие слова, что если такое случается, то им нужно уходить, целую бурю как бы чувств во мне подняли, и захотелось задать вопрос, а куда? И, скажем так, это не социальный момент, скорее всего, что найти другую работу сейчас там труднее или нет. Просто как бы найти себя в другой сфере невозможно, а вот эта потребность управлять и так далее, именно получить ту долю авторитета, которого, кстати, преподавателям не хватает, в другом месте невозможно. Это та же самая история, как с мужчиной, который не может себя. И вот тут, извините, Ирина Анатольевна, я буду вынужден буду быстро говорить. Я думаю, что половина тем, которые мы тут с вами поднимаем, это темы, к которым надо возвращаться и возвращаться. Но я считаю, что в неком очень большом таком смысле, с массой «но», разумеется, это все, в общем, не очень сложно сделать, потому что вот недавно у нас была на консультации очень схожая ситуация. Ну, нет, еще не в клубе «Серебряных нитей», а, ну, консультация по моей основной работе. Мы в этом случае пользуемся, ну, двумя-тремя не очень такими распространенными у нас психологическими методиками, например, профессиональным профилем теста с Дзонди, там, я знаю, что слушают многие психологи, они меня поймут, он позволяет говорить о работе человека не о той работе, на которой он добьется успеха, а о работе, которая будет его удовлетворять. И вот вы знаете совершенно поразительную вещь. Совсем недавно одному преподавателю мы посоветовали попробовать найти работу с животными. Как ни странно, он очень легко нашел такую работу, поскольку вот эти вот работы, они сейчас вовсе не дефицитные. И почти абсолютно счастлив. Я в данном случае, поймите меня, Римма Анатольевна, я даю не совет, да? Я говорю о том, что это просто нужно садиться и советоваться. Вот это такой профессиональный разговор. Между прочим, этот профессиональный разговор, он вполне возможен в школе, при некоторой грамотности той самой категории, которая сегодня называется школьными психологами. Не только среди преподавателей. Преподаватель, врач, психолог, психиатр – это работа, которая требует балентовских тренингов, то есть тренингов, участия в группах психологического роста, психологической коррекции, которая позволяет снимать вот эти вот элементы чувственных, сексуальных напряжений, неминуемо возникающих в такой работе. У нас такая работа, да, как бы немножко освобождающая психологическую нагрузку на наши с вами профессии, а ведь все мы люди, она просто мучительно не принята. У нас принята некая мания величия. Мне не нужен помощник, я же сам психолог. Мне не нужен помощник, я же сам педагог, значит, я самый умный. Мне не нужен помощник, я же сам психиатр, значит, ничему учиться не буду. Я же проучился уже полгода, хватит, куда уж, теперь уж пора деньги зарабатывать. Это на самом деле чрезвычайно инфантильная позиция профессионала. Я надеюсь, что мы вместе с вами будем эту инфантильность преодолевать. Тем более что ведь садизм, давайте скажем, последнее слово, это ведь не только половое чувство, но даже в интимных отношениях это, конечно, в первую очередь власть. Это и сексуальное возбуждение, и психологическое возбуждение, которое стремится к полной, тотальной власти над партнером, то бишь к обладанию его душой и его жизнью. Если вы хотите посоветоваться с нами, ну вот хотя бы по тем вопросам, которые задавала Римма Анатольевна, давайте я еще раз напомню телефон клуба «Серебряных нитей». Это телефон 8-906-716-39-53. 8-906, бесплатный звонок, 716-39-53, телефон клуба «Серебряных нитей». По этому телефону вы можете записаться на консультации, прийти посоветоваться с нашими психологами. Мы можем с вами вместе подумать о чем-то. И, наконец, через неделю, 18 числа, у нас последнее в этом году занятие в клубе «Серебряных нитей», где мы, как всегда, будем тренировать воображение, путешествовать в волшебные миры, ну и насколько позволит время, конечно, общаться. 8-906-716-3953. И, конечно, напоминаю, что через 15 минут всего-навсего мы с вами можем встретиться на волнах маяка 24 на частоте FM 103,4 МГц. И на этой частоте мы будем с вами разговаривать сегодня ночью о синдроме хронических неудач. Как избавиться от чувства хронического неудачника или от чувства человека, который всем приносит беду? Вот тема сегодняшней программы на маяке. Не бросайте нас, пожалуйста, нам нужна ваша помощь и поддержка. И еще в понедельник, 13 числа, может быть, к счастью, у нас выходной день, программы не будет, а в среду мы с вами разговариваем о клубе, о тренингах, делимся с вами мыслями о передаче и ждем ваших советов о ее развитии. Поэтому встречаемся в среду с теми, кому интересно поговорить о тренингах, которые вы сейчас слышите или слышите, или слышали, и о нашей передаче. Спасибо всем за внимание. Спокойной ночи. Ария из того же диска Лалы Шифрина, маркиза де Сада «На ночь».